Изменение числа оболочек. Любое развитие на земном плане идет через тонкие оболочки. Их имеют минералы, растения, животные. Минералы обладают одной защитной оболочкой. У растений и животных их насчитывается три – материальное, эфирное и астральное энерготело. Когда же души высокоразвитых животных переходят в форму человека, то они получают полный набор оболочек, предназначенных для человека пятой расы. Души, совершающие переход на вышестоящий этап, получают дополнительные новые оболочки для построения следующих процессов и накоплений. По своим функциям и накоплениям, качественным и количественным, они будут отличаться от тех временных энерготел, которые человек имеет в настоящий момент. Таким образом, временные оболочки изменяют свою суть. По мере совершенствования души, часть из них переходит в постоянные конструкции, а к оставшимся временным добавляют новые энерготела для развития в них процессов более высокого порядка. Низкие люди духовной работой не занимаются, интеллектуальной тоже. Они живут в основном эмоциями, и поэтому у них работает мало оболочек. И казалось бы, неэкономично молодую душу, только что вышедшую из животного мира, снабжать 6 тонкими оболочками. Но количество энерготел у всех земных людей пятой расы одинаково, потому что каждый имеет право на всестороннее развитие и в любой момент может задействовать любое тонкое тело по своему желанию, занявшись любым видом деятельности. Чаще всего развитие идет параллельно по нескольким направлениям. Но главная причина, по которой и низкие индивиды, и высокие имеют одинаковое число тонких тел, это целостное строение полной формы человека, рассчитанной для представителя пятой расы. Люди по числу оболочек делятся по цивилизациям. Конструкция человека разрабатывается единой для всей цивилизации. Это связано с функциями человека и теми целями, которые ставятся перед человечеством на тот или иной период времени. У каждой цивилизации, расы, полная конструкция человека своя. Поэтому и оболочки у представителей первой, второй, третьей, четвертой, пятой рас различны. У первой цивилизации тонкие конструкции были примитивны. Усложнение шло постепенно, с введением новых функций в структуру человека. Подготовка к вечности очень скрупулезна. Именно поэтому у души появилось столько дополнительных конструкций, помогающих ей сформировать необходимые качества. Для человека, переходящего в шестую расу, то есть высокого по степени развития индивида, каузальная и ментальная оболочки будут относиться к постоянным энерготелам, так как они построили себя уже требуемым для этой расы образом. Хотя полностью строение не закончено, оно продолжается. Добавляемые в их конструкцию две новых постоянных оболочки будут содержать механизмы, которые продолжат формировать мыслительные процессы человека в соединении их с функцией времени, что позволит ему мыслить ускоренно. Число постоянных оболочек у представителя шестой расы станет равным 6, а число временных энерготел – 3. Но изменится само физическое тело, которое приобретет много новых функций. По этой причине эфирная оболочка обособится в самостоятельную конструкцию и будет иметь такое же значение, как и астральное. Последнее тоже будет построено должным образом и с определенного уровня развития перейдет в постоянные конструкции. Но для этого человеку предстоит еще развиваться и в шестой, и в седьмой расах. А если этого срока не хватит для их нормального построения, то человеку придется еще воплощаться и в восьмой расе. Все зависит от успешности его развития. Число временных энерготел будет продолжать со временем меняться, и функционально они тоже изменятся, так как будут работать со следующими спектрами энергий. Когда же душа полностью перейдет в иерархию Бога, то временные оболочки перестанут существовать. У души будут только постоянные энерготела. А это свидетельствует о том, что человек наконец научится выбирать правильные пути развития и перестанет набирать грязные энергии. И хотя процесс чистки останется в нижних уровнях иерархии, но он перестанет быть столь болезненным, и индивид сам научится осуществлять свою чистку от всего ненужного и случайного.